Часть четвертая. Внутренние дела после Прутского договора до нештатского мира со Швецией. Несколько лет, следовавших за учреждением Сената и окончанием Турецкой войны, составляют богатую событиями эпоху в истории преобразований Петра Великого. Прибалтийский край был обетованным углом для Петра между его владениями, потому что здесь возрастал его флот, здесь стоял созданный им город. Спуск на воду корабля был для Петра праздником, и однажды, по известию немца Вебера, царь говорил вельможам речь, которой смысл был таков: «Никому из вас, братцы, и не снилось лет 30 назад, что мы будем здесь плотничать, носить немецкую одежду, воздвигнем город в завоеванной стране, доживем до того, что меня и вас станут уважать чужие государи. Будем надеяться, что на нашем веку мы вознесем русское имя на высшую степень славы». По его предположению, Петербург был основанием новой России. Вся Россия должна была работать для этого. В начале 1712 года потребовано туда 40 тысяч работников. Положено было на содержание каждого по рублю в месяц. И для этого велено собрать со всех губерний 120 тысяч рублей. Понадобилось 22 тысячи рублей на выделку кирпича, 30 700 рублей на судовое строение. В 1714 году велено собрать с народа в Петербург 34 тысячи рабочих. Города с уездами: Оланец с железными заводами, Каргополь, Белоозеро, волости Новгородского уезда и в Архангельской провинции по отправлению этой повинности были приписаны к адмиралтейству. В Петербург высылались и мастеровые люди. В 1712 году выслано было их 2500 каменщиков и плотников. В июне 1714 года указано было разного звания людям строиться в Петербурге дворами: царедворцам в военной и гражданской службе, владевшим не менее 100 дворов в числе 350 лиц, торговцам, мастеровым, выбранным из разных городов. Они должны были построиться в течение лета и осени. Но повеление о высылке людей торговых и ремесленных на жительство в точности не исполнялось, да и присланными царь не оставался доволен. Губернские начальства старались сбыть из своего края людей бедных, старых и одиноких. Царь указал выбирать для высылки в новый город первостатейных и среднего состояния людей. Петр хотел водворить в Петербурге все, что было лучшего. Осенью 1719 года кожевенных мастеров, обучавшихся у немцев, велено было подвергать испытанию, и тех, которые окажутся более знающими, удерживать в Петербурге, а остальных отправить назад. Правительство заботилось, чтобы сделать населенным и край, прилегавший к Петербургу, называвшийся тогда Ингерманландией. В Петергофе работали иностранные мастера над постройкой увеселительного царского дворца и разведением сада. Некоторые служилые обзаводились дворами на острове Котлине, расселяли жителей и в других местах государства. В начале 1718 года потребовано из Казанской и Нижегородской губерний, из Симбирского уезда несколько сот плотников, кузнецов и пильщиков, и приказано поселить их в Казанской губернии и обязать рубкою леса. Одних расселяли, других посылали на работы. Строились крепости в областях Киевской, Воронежской, Нижегородской, Азовской. На постройку Петербурга рабочих сгоняли со всей страны. Рабочие, определяемые к постройкам областных крепостей, брались на полгода, и на этот срок давалось им продовольствие, но многие не возвращались домой. Рабочая повинность была, по замечанию современника, бездна, в которой погибало множество русского народа. Одна Таганрогская поглотила более 30 тысяч рабочих, но это число незначительно в сравнении с тем, сколько народу погибло на работах в Петербурге и Кронштадте. К концу 1717 года правительство нашло, что работы присылкой людей из губерний неудобны. Князь Алексей Черкасский сообщал, что в числе взятых подворно работников было множество беглых, больных и умерших. Князь представлял, что удобнее были бы работы наймом, с обложением жителей суммою на жалованье рабочим. Многие силы, отрываемые на казенные работы, обратятся тогда к земледельческому труду. С этих пор начала господствовать система работы наймом по подрядам, а народ облагался налогами. В 1714 году в Петербурге произведена была перепись домов. Их было уже 34,5 тысячи. В Петербурге должны были господствовать каменные здания. Запрещено было строить конюшни и сараи на улицу, как делалось прежде на Руси, а велено устраивать их внутри дворов. Деревянные постройки в тех местах, где они дозволялись, должны быть брусяные, обитые тесом, окрашенные или расписанные под кирпич. В 1715 году объявили обывателям Петербурга, чтобы они строили себе дома, имея в виду жить в них самим, а не отдавать другим. И те, которые не имели состояния, чтобы строиться, должны были складываться для постройки с другими. Петр желал заселить прежде всего Васильевский остров. В 1720 году людям, которым назначено строиться на Васильевском острове, определено для пространства под каменные дома число сажений, смотря по числу дворов, числящихся за владельцами. Каждый дворовладелец должен был вымостить улицу перед своим двором и засадить ее липами. При всем старании Петра в постройках не соблюдалась верность образцу, по которому следовало строиться под один горизонт. И в 1721 году Петр приказал ломать все здания, возведенные не по форме, а с виновных брать штраф. По мере отдаления от Васильевского острова в Петербурге не требовалось нарядности постройки, и по берегу Фонтанки строились деревянные дома. Петр намеревался приучить жителей Петербурга к умению строить суда, и в 1718 году приказал раздать безденежно парусные и гребные суда. Для делания и починки судов устраивался двор на Малой Неве под ведением комиссара Потемкина. Опубликованы были правила для управления судами, а за отступление от них полагались штрафы. Для поощрения иностранцев, желающих водвориться в Петербурге, Петр давал привилегии, увольнение от податей и дозволение торговать на общих основаниях. С 1718 по 1721 годы правительство обращало внимание на благоустройство города. Предписывалось улицы сохранять в чистоте и сухости, на дорогах и у мостов не устраивать шалашей, торговцам съестными припасами не подымать цен и не продавать вредного для здоровья под опасением за первый раз кнута, за второй – каторги, за третий – смертной казни. Для предупреждения пожаров следовало всякую четверть года у жителей осматривать печи и бани –